Очередная бесконечная по счету штормовая волна ударила в борт десантного корабля, накрывая его тоннами воды, и вцепившийся в койку Димка с трудом подавил рвущуюся наружу тошноту. Начавшийся вечером шторм к утру так и не утих, и всю ночь корабль швыряла и раскачивала, словно щепку. Жуткая качка вызвала у Димки ужасные страдания, названные кем-то из седых морпехов морской болезнью. И прошедшую половину суток он провел, лежа пластом на выделенной ему кровати матросского кубрика. Все, что только было внутри Димки, вывернуло наизнанку еще 10 часов назад. Но рвотные спазмы терзали его с безжалостной регулярностью. Вообще не только ему одному было плохо. Несколько солдат его новоиспеченного отряда корчились на своих койках в таких же судорогах. Но остальные переносили шторм вполне нормально. И от этого становилось вполне обидно. Абдулла с Магой, например, чувствовали себя превосходно. Хоть до путешествия на Готланд никогда в жизни не видели море. Теперь они периодически заглядывали к Димке в кубрик справиться о самочувствии начальства. При виде неподверженных морской болезни людей, полуживому от страданий Димки становилось еще больнее. Если безумная качка не закончится в ближайшее время, он точно сойдет с ума от нескончаемых мучений. Буйство стихии стало стихать только к полуночи. К этому моменту Димка уже не был уверен в том, что жестокая пытка не оставила неизгладимый след в его психике. По крайней мере, если после успешного уничтожения агрессивных фанатиков ему предложат службу на десантном корабле или на корабле вообще, то он лучше вернется на нефтедобывающую платформу. Там такие мучения ему не грозят. Однако спустя 2 часа после того, как на море установился штиль, Димка пришел к выводу, что за полгода пребывания в Конфедерации он видел десантный корабль, постоянно стоящим у причала в порту. Конечно, боевой корабль мог выходить в море, пока он был на вахте. Морпехи же периодически совершают экспедиции за женщинами. Но даже если так, то работать экипажу десантного корабля приходится далеко не часто. Все же выходить в море раз в полгода лучше, чем ежедневно вкалывать на погрязшей в грязи и пронизанной холодным ветром платформе. За этими раздумьями Димку застали Абдулла с Магой, явившиеся доложить, что уверенный ему отряд оправился от последствий качки и готов к несению службы. Выяснилось, что во время шторма капитану пришлось изменить курс в целях безопасности, и достичь Исландии удастся не раньше полудня. Седовласый экипаж принялся выполнять какие-то работы, положенные после таких штормов, и Димке было приказано проследить, чтобы его отряд не покидал кубриков и отошел ко сну, чтобы к моменту высадки солдаты были в необходимой кондиции. Приказ всех обрадовал, особенно его самого. Димка чувствовал себя выжатым, словно робо-нефтяника после стирки, и забылся тяжелым сном сразу, едва коснулся кровати. Полночи ему снилось, будто он сидит в огромной бочке из-под нефти, которую куда-то катит штурвал. Бочка постоянно ударялась о камни и врезалась в препятствие, отчего Димка больно бился головой и коленями об ее металлические стены, умоляя штурвала остановиться. Но тот упрямо продолжал катить бочку куда-то, за могильным голосом отвечая, мол, ты же собрался меня остановить, вот и останови. А если не можешь, салага, так сиди внутри молча и не мешай катить. За пару часов до полудня Димку вызвали на брифинг к доктору Иванову. На этот раз в каюте для компании собралась действительно внушительная компания. Помимо охраны присутствовали пилоты вертолета, морские офицеры десантного корабля, офицеры морпехов и пара ученых, составляющих научную команду Иванова. А на одной из стен обнаружился настоящий электронный экран технологий Старого Мира в рабочем состоянии. И сейчас он демонстрировал карту острова, судя по зажженному вверху названию, Исландии. Такого чуда высоких технологий Димке видеть еще не доводилось. «Присаживайтесь, офицер Малинин», – приветствовал его доктор Иванов. «Вы вовремя. Мы как раз начинаем обсуждение вашей части операции. Так как вы испытываете определенные проблемы с английским языком, я возьму на себя труд ввести вас в курс дела». Иванов что-то коротко обсудил с командиром морпехов по-английски, тот утвердительно кивнул, и знаменитый ученый зажег лазерную указку, что вызвало у Димки неожиданное желание иметь такой же высокотехнологичный девайс. Тем временем знаменитый ученый продолжил. «План операции разработан тщательно. Мы учли все детали. Кроме того, обследования Исландии проводились и ранее, так что данная местность хорошо изучена. Поэтому ваша работа не займет много времени, офицер. Угнанный террористами пароход, как и вся техника конфедерации Готланд, оборудован многоуровневой системой обнаружения. Совершившие кровавое злодеяние террористы вывели из строя радиомаячок, по сигналу которого отслеживается местонахождение судна, и наивно полагают, что тем самым оградили себя от правосудия. На самом же деле таких маячков несколько, и они скрыто смонтированы в разных частях судна. Отключив один из них, террористы спровоцировали активацию остальных. Передаваемый ими сигнал проходит через спутник и отчетливо принимается нами». «Через спутник?» – до крайности изумился Димка. «Через настоящий, который в космосе?» «Да, именно так», – доктор Иванов снисходительно улыбнулся. «На космической орбите еще остались функционирующие спутники. Формальный срок их службы истек. 3 года назад мы даже потеряли связь с последним из них. Однако вскоре сразу несколько космических аппаратов продолжили работу, что свидетельствует об их автоматическом переходе на аварийное питание. Большинство их функций более недоступно, но навигацию и радиосвязь они поддерживают уверенно. Это одна из привилегий конфедерации Готланд, являющейся тайным хранителем человечества». Он направил луч лазерной указки на карту, подсвечивая небольшую красную точку, мерцающую на побережье относительно недалеко от иконки десантного корабля. «С самого начала мы знали, где находятся и куда движутся террористы, и следили за каждым их шагом. Как видите, мы практически настигли агрессивных фанатиков. Их пароход находится на береговой линии. В этом месте исландского побережья нет ни удобных для причала естественных бухт, ни искусственных портов. Наши эксперты полагают, что террористы попали в тот же шторм, который позднее сместился дальше в море и настиг нас. Наиболее вероятным представляется ситуация, в которой их пароход выбросило на берег или посадило на мель. Очень возможно, что агрессивные фанатики получили травмы и все еще находятся на его борту. Ваш отряд должен высадиться на пароходе и уничтожить террористов». «Известно, сколько их там», – уточнил Димка, солидно хмурясь, как подобает серьезному командиру, уточняющему детали предстоящей операции. «И что делать, если их там нет?» «По нашим данным, в результате кровавой драмы, устроенной фанатиками во время захвата парохода, уцелело не более 4 террористов», – ответил доктор Иванов. «Все они имеют военную подготовку, но не настолько умелы, как вы и ваши солдаты. Наиболее серьезную угрозу представляет собой их лидер, некто Фридрих, но ему за 50, и на вашей стороне преимущество в молодости. Двоим его сообщникам по 17 плюс-минус год, что свидетельствует о вашем преимуществе в опыте, и лишь одному террористу около 30. Он достаточно опытен и подготовлен. Но конфедерация заботится о своих гражданах, и мы сведем риски к минимуму». Доктор Иванов вежливым жестом указал на пилотов вертолета и представил их Димке. «Перед началом операции наши небесные асы проведут воздушную разведку и будут прикрывать вашу высадку», – заявил он после того, как с формальностями было покончено. «Если кто-либо из террористов окажется столь самонадеян, что появится на палубе в тот момент, они уничтожат его с воздуха. Ваш отряд сможет подняться на борт парохода беспрепятственно, после чего вы разыщете и остановите террористов. Даже если на судне их не окажется, далеко они уйти не могли. Они не знают местности. На острове имеются агрессивно настроенные племена зараженных, которые нападают на всех подряд, в том числе друг на друга. На берегу может быть полно мутов. Димка мгновенно вспомнил кишащую мутантами линию прибоя. Когда теплоход доставляет на нефтедобывающую платформу очередную вахтенную смену, на пути от Готланда до платформы судну приходится проходить пару узких мест. Там берег видно хорошо, и также хорошо видны толпы мутов. Некоторые даже пытаются плыть за теплоходом, но уродливым тварям никогда не догнать высокотехнологичное судно. Хотя плавают они очень быстро. «В Исландии на побережье мутантов нет». Иванов нахмурился и развел руками. «Мы считаем это результатом мутации штамма Вильмана. Своими скромными силами мы проделали огромную работу по изучению заразного агента и механизмов действия эпидемии. Фактически, штаммов теперь несколько, так как исходный штамм мутировал неоднократно. Видимо, именно этим стоит объяснить факт того, что мутанты Исландии не живут в прибрежных водах. Не исключено, что где-нибудь на побережьях других стран может наблюдаться сходная картина, но только фрагментарно». Знаменитый ученый прочистил горло, и во время возникшей паузы Димка услышал тихий шепот нескольких голосов. Похоже, среди сидящих, по крайней мере, несколько человек понимали русский и негромко переводили речь доктора Иванова своим коллегам. «Вообще в Исландии численность поголовья мутантов достаточно велика». Иванов вернулся к разговору. «Но местные зараженные очень агрессивны и ведут на них охоту, что позволило им доминировать в некоторых областях острова. Однако это весьма немногочисленные территории, так как до эпидемии Исландия не отличалась заселенностью, и плотная городская застройка здесь почти не представлена. Зато на острове есть очаги, где численность мутантов прямо-таки зашкаливает. Это местные озера. К этим местам лучше не приближаться и на 10 километров. Не говоря уже о такой повсеместной катастрофе, как грозовой ливень. Все вышесказанное позволяет нам с уверенностью утверждать, что пешее путешествие террористов будет недолгим. Их либо уничтожат мутанты или зараженные, либо обнаружат наши пилоты, после чего ваш отряд настигнет их и остановит навсегда. Это все, что касается первой фазы нашей операции, офицер Малинин. Последующие фазы будут зависеть от успешности ваших действий. И все мы ни секунды не сомневаемся в вашей компетентности. Распечатки с изображением и кратким описанием террористов вам сейчас предоставят. Можете идти. Наш капитан подсказывает мне, что вашему отряду пора получать оружие. У вас имеются вопросы по изложенному мною материалу? Нет, отрапортовал Димка. Вопросов, конечно, хватало. Но показаться некомпетентным или нерешительным в глазах такого важного собрания он не хотел. «Приступаю к исполнению». Ставшая привычной пара морпехов сопроводила Димку обратно в кубрик и вручила пачку распечаток с фотографиями террористов. Димка раздал их солдатам и велел снаряжаться. Похоже, правительство конфедерации верило в новичков, потому что в оружейной комнате десантного корабля еще вчера обнаружилась военная форма и броня, в которой каждый из них прибыл на Готланд. Все это было изъято у них в свое время, и у Димки в том числе, а теперь люди Иванова, отправляясь к нефтедобывающей платформе, взяли их снаряжение с собой, потому что заранее знали, что Димка и его новички надежные парни и не подведут, ясное дело. И даже оружие им выдали свое, с которым прибыли. Интендант, оказавшийся русскоговорящим, объяснил это просто и очень логично. «Вам не стали выдавать оружие конфедерации, потому что вы им никогда не пользовались и не имеете надлежащего опыта». Седой офицер протянул Димке его дабл. «А свое оружие вы знаете в совершенстве. В этом никто не сомневается. Сам понимаешь, в бою нужно пользоваться тем, чем владеешь лучше всего. Иначе можно погибнуть. Уверен, никто из вас погибнуть не хочет». Погибнуть, как несложно догадаться, никто действительно не хотел. Поэтому все с энтузиазмом разобрали свое оружие, надели снаряжение и вышли на палубу, чтобы не тесниться в узких коридорах и помещениях. Кто-то из Димкиных солдат все-таки пробурчал себе под нос что-то на тему того, что неизношенное оружие старого времени гораздо мощнее и надежнее. Но Абдулла бросил на него пристальный взгляд, и тот заткнулся. Димка вывел отряд на палубу и приказал Абдулле выстроить личный состав для брифинга. «Окей, люди, слушайте меня», – громко заявил Димка по-английски, тем самым лишний раз давая понять подчиненным, что он теперь не какой-то вторзам бригадира-работяг, а командир боевого отряда, произведенный правительством конфедерации в офицеры. «Все вы получили распечатки с изображением террористов, которых мы должны уничтожить. Их всего четверо. Они скрываются внутри захваченного парохода, который мы вычислили со спутника. Посудина села на мель на побережье Исландии, к которому мы приблизимся через час. Перед нашей высадкой вертолет проведет воздушную разведку местности, осмотрит пароход и прикроет наше передвижение к нему. Поэтому с проникновением на борт проблем не будет. Если что, вертолет уничтожит террористов огнем пулеметов старого времени. Но скорее всего фанатики спрячутся в отсеках судна, и нам придется зачистить пароход. Поэтому всем зарядить оружие боеприпасами для ведения ближнего боя». «План парохода нам не дали». Абдулла перезаряжал оружие, с видимым усердием выполняя Димкин приказ. «Как будем действовать, господин офицер?» «Разобьемся на три группы», – решил Димка. «Две группы начнут зачистку с разных сторон, третья останется на палубе. Будет контролировать выходы на случай, если фанатики захотят бежать». «На три группы?» В голосе Абдулы мелькнуло легкое сомнение. «Это по пять человек в каждой. Если одна группа наткнется на врага, получится, что пятеро столкнулись с четырьмя, которые поджидают на заранее подготовленных позициях. Могут возникнуть проблемы». «Будем действовать осторожно». Димка только сейчас понял, что ему действительно ничего не сказали о плане внутренних помещений парохода. А ведь на зачистках домов в Москве, которые он проводил десятки раз, все происходило по заранее отработанным схемам, созданным на основе планов домов. «Досмотровым группам не рисковать и не подставляться под удар. Главное – обнаружить террористов. Как только одна группа их найдет, две остальные выдвинутся на усиление. Окружим, блокируем и перебьем. Пороховые гранаты есть?» «Есть!» – доложил Абдулла и достал из-под сумка настоящую гранату старого времени. «Есть пара настоящих. Берегли на крайний случай. Запалы проверенные, надежные. Сохранились идеально». «Отлично. Значит, наша задача упрощается», – оценил Димка. «Похоже, их анклав на походе в Готланд экономить не стал. А вот в кремлевском анклаве о такой экспедиции даже не задумывались, считая ее аферой чистой воды. И это на самом деле очень даже хорошо, потому что иначе на Готланд отправили бы опытных солдат или даже следопытов. Димку в состав такой экспедиции никогда бы не взяли, и он бы никогда не попал в почти сказочный рай Готланда». «Командир, а если террористы рассредоточатся по пароходу и не будут находиться все в одном месте?» – вкрадчиво уточнил Абдулла. «Часть из них может ударить нам в спину, когда мы окружим их товарищей. Могут возникнуть проблемы». «На месте разберемся», – тоном, не терпящим возражений, заявил Димка, пресекая дальнейшее обсуждение. «Плана внутренних помещений судна не существует. В составе экспедиции нет никого, кто работал на том пароходе. Террористы убили всех. Спросить не у кого, поэтому и вызвали нас. Мы круче старых морпехов, которым по 60. Так докажем, что лучше нас никого нет». Данный аргумент убедил всех, и Абдулла велел всем еще раз осмотреть оружие и снаряжение. Пока солдаты занимались делом, Димка, шмыгая носом на холодном ветру, исподволь следил за Абдуллой. Тот вроде вел себя нормально, занимался подгонкой оружейного ремня, помогал маге затянуть крепление на броне. Димка раздумывал, специально ли он задавал такие провокационные вопросы. Хотел указать остальным на Димкину некомпетентность? Метит у офицера на его место? Или это было обычное уточнение обстановки, нормальное для профессионала? Приходилось признать, что тут Димка дал маху. Там, на брифинге доктора Иванова, стоило спросить относительно планов внутренних помещений парохода. Но в тот момент он слишком волновался, а теперь уже поздно. Если он пойдет к руководству экспедиции с этим вопросом, все решат, что он плохой командир и специалист, иначе сразу бы поинтересовался планами. Спрашивали же русским языком, вопросы есть? Расписываться в своем непрофессионализме Димка не станет. Так недолго и офицерского звания лишится. Вон, Абдулла наверняка с радостью воспримет эту возможность вырасти по службе. Нет, пусть лучше все считают, что Димка настолько крутой профи, что может себе позволить не заморачиваться планами какого-то захудалого плавающего корыта. Он и без планов зачистит судно и уничтожит фанатиков. «Это что, русский зар?» Мага удивленно поднял брови, глядя куда-то Димке за спину и одновременно прислушиваясь к донесшемуся оттуда негромкому разговору. «Откуда он здесь?» Димка обернулся и увидел троих стариков-морпехов, выводящих на палубу одетого в звериные шкуры косматого человека. Его явно пытались отмыть, потому что на лице не было следов грязи и можно было понять, что человек совсем молод, лет 20 или в районе того, но точно младше Димки и его солдат. То, что это зар, причем почти дикий, Димка понял сразу. И не потому, что шкуры на нем были жутко грязные и вряд ли подлежали очистке. А получившего укол антивируса человека обязательно переодели бы в цивильную одежду. Помимо шкур у косматого имелся какой-то мешок, явно сделанный из кишок мутанта, и грубо обтесанный каменный топор, который у него даже не стали отбирать. Пацан смотрел абсолютно на все квадратными глазами, исполненными благоговейного трепета, и мгновенно становилось ясно, что великих технологий он никогда не видел. Хотя какие-то предания на эту тему слышал часто. Молодой зар был в тихом восторге от места, в котором оказался. Словно здесь и сейчас сбылась мечта всей его недолгой жизни. Тем временем седые морпехи отвели его в сторону и остановились. Один из них что-то объяснял зару на русском, жестикулируя для большей понятности и периодически указывая на вертолетную палубу. Да уж, доктор Иванов не сгущал краски. Тема с лабораторией Вильмана, похоже, сейчас актуальна чуть ли не везде, если до Готланда умудряются добираться из России даже полудикари. Хотя, наверное, как раз такому зару путешествовать по миру проще всего. Он же почти не отличается от мута или зверя. Взял, да и дошел, что ему будет? Только интересно, как он через море перебрался? Не вплавь же? Видимо, сумел переплыть на какой-нибудь лодке или плоту. Кто поймет, на что способны эти зары? Вон, в Домодедово у заров почти цивилизация, а его бывшая супруга Зарине не видела и половины домодедовских технологий, но при этом довела его из центра Москвы до туда без проблем. Зары умеют выживать, это не секрет. Вот и этот дикарь как-то выжил в дороге. Димка проследил взглядом жест старого морпеха. А вот тут уже всем было на что посмотреть. Часть палубы раскрывалась, обнажая здоровенный люк, из которого специальная лифтовая платформа поднимала из чрева десантного корабля наружу боевой вертолет. У Димки захватило дух от такого торжества высоких технологий. Похоже, Зара специально привели на палубу, чтобы показать это зрелище и летающую машину. Молодой дикарь был в восторге, и в этом вопросе Димка его понимал. До прибытия на Готланд настоящий вертолет он видел только на старых фото, да еще в Домодедово на аэродроме стояли какие-то ржавые полуразобранные развалюхи. А у конфедерации имелось сразу три винтокрылых машины в рабочем состоянии. Вот что значит быть тайными хранителями человечества. У нас и на десантном корабле есть собственный вертолет. Он установлен в специальном ангаре под палубой, ему даже шторм не страшен. «Вертолет со складывающимися лопастями! Крутяк!» С видом знатока оценил мага, наблюдая за тем, как техники раскладывают вертолетные лопасти и проверяют их исправность. Специальная модель для базирования на десантных кораблях. Только механизм автоматического раскладывания лопастей вышел из строя. Его заменили на ручной. Специально из титана собрали. Аргоном варили. А откуда ты знаешь? Ленивым голосом усомнился Димка, ревниво следя за тем, чтобы не потерять позиции лидера ни на миллиметр. На вертолетном корабле сварщиков вырос. «У меня в детстве книга была. Справочник по военным кораблям старого времени», — объяснил тот. «Его кто-то из ветеранов нашего анклава составил. Там фотографии были вклеены из военных журналов старого времени. В справочнике рассказывалось про палубные вертолеты со складывающимися лопастями. Даже фото было. А шов от сварки аргоном я хорошо знаю. У нас в анклаве есть такой сварочный аппарат. Им металл варили, когда шарик делали». «Какой еще шарик?» – переспросил Димка, с трудом скрывая раздражение. «Дирижабль наш, на котором мы на Готленд прилетели», – объяснил мага. «Это тот, на котором агрессивно настроенные фанатики, пытавшиеся убить правительство конфедерации, похитили члена правительства всеми уважаемого господина Фишера?» Мага поперхнулся на полуслове, запоздало сообразив, что сболтнул лишнего. «Ну, да...» Димка бросил на него многозначительный взгляд, красноречиво промолчал и вернулся к наблюдению за действиями техников. Краем глаза он заметил, как Абдулла изменился в лице и сверкнул на магу глазами с такой злобой, что тот, заткнувшись, виновато поспешил отойти подальше и затеряться среди солдат. «Вот так-то!» – победно подумал Димка. «Всем знать свое место! Каждый занимает его вполне заслуженно, потому что кто-то прилетел на Готланд с террористами, пытавшимися убить правительство, а кто-то был дважды ранен, потому что это правительство спасал. И все здесь прекрасно знают, кто есть кто». Техники закончили проверку. Освободили элементы вертолета от каких-то чехлов, и пилоты запустили двигатель. Высокотехнологичная машина взревела и начала вращать лопастями. Полудикий Зар захлебнулся от восторга и ринулся к вертолету, но немедленно был схвачен бдительными стариками-морпехами. Это на него подействовало мало. Зар возбужденно объяснял что-то своим сопровождающим, лихорадочно указывая то на себя, то на вертолет, то на небо. «Этот идиот хочет взлететь». Димка мысленно закрыл лицо рукой, вспоминая штурвала. «Небось, обязательно к звездам, да? Все идиоты одинаковы, это однозначно». Сам Димка надеялся, что полетом на вертолете будут заниматься те, кому это положено, то есть пилоты, и его не заставят никуда лететь. У него нет никакого желания попасть ни к звездам, ни в небо, ни на тот свет, где и заканчиваются подобные путешествия, если что-то на огромной высоте пошло не так. Он до сих пор радовался своему везению, вспоминая тот жуткий перелет из Домодедова в Готланд. Это настоящее чудо, что их самолет не разбился и смог долететь. Один из техников аэродрома Висби позже сказал Димке, что второй раз поднять в небо самолет ныне покойного Олега Семеновича невозможно. Что-то там случилось с механизмами из-за старого топлива. Кажется, оно как-то там разложилось, но не полностью, поэтому самолет долетел, но двигатель при этом умер. Кажется так. Объяснения специалиста были слишком сложны, и Димка всего понять не смог. Но это и не важно. Главное, что он добрался до Готланда живым и невредимым. «Земля!» – прокричал кто-то из его солдат, и все обернулись к борту. «Берег вдали виднеется!» «Исландия!» – важно изрек Димка, стараясь пересилить рев вертолетных винтов. «Приготовиться к бою! Ждем команды начать высадку!» Но в действительности все затянулось еще на час. Сперва оказалось, что на воде расстояния обманчивы, и до кажущегося близким берега десантный корабль добрался далеко не сразу. Потом вертолет ушел на воздушную разведку, и все дожидались доклада пилотов. А после команда корабля спускала на воду баркас, и Димкин отряд долго в него грузился. Плавать никто не умел, каждый боялся упасть в воду, и если не утонуть, то опростоволосится уж точно, и погрузка шла медленно. Даже после того, как пилоты вертолета по рации выразили претензии насчет неоправданной траты топлива из-за затянувшегося ожидания. Спускающиеся по зыбкой веревочной лестнице солдаты, подгоняемые Димкиными криками, ускорились совсем ненамного. Сам он спускался последним и едва ли немедленнее всех. Наконец погрузка была завершена, и в баркас ловко спустился один из престарелых морпехов, который занялся судовождением. Вертолет ушел в сторону захваченного террористами парохода, баркас, гремя мотором, пополз следом, и Димка с нарастающим волнением принялся вглядываться в линию берега.